попирайте плоть, то есть страсти ее. С грязью наравне надо ставить ее и все плотское. Не родить о ней, Господи, Твоя сила, помоги. Когда все плотское, греховное сочтем за ничто, тогда Господь для нас будет все. На развалинах в сердце земности воцарится Господь.